Глава 22. Дементьев наклонился, поднял мешок, затем повернулся к Оксане Викторовне. Она стояла за его спиной. «Откуда у тебя это?» Она непонимающе сморгнула, недоуменно уставилась на мешок, затем пробормотала что-то маловразумительное. «Ну, сумка да сумка, что? Я не понимаю». Дементьев распутал шнурок, стягивающий мешок, и вытряхнул Митины туфли. Сердце задергалось в груди. Словно сквозь него пропустили разряд тока. По венам заструился кипяток. Казалось, что и воздух вокруг стал вдруг густым, раскаленным, не вдохнуть. «Где он?» — голос звучал глухо и хрипло. «Где мой сын?» Оксана Викторовна смотрела на него во все глаза со смесью растерянности и страха, даже паники, и молчала. Но ей и не нужно было ничего говорить. Дементьев видел все по выражению ее лица, по взгляду, по тому, как она стала пятиться от него. Загнанного зверька. Вот кого она сейчас напоминала. Она явно что-то знала про похищение или же... Или сама приложила руку. Эта догадка в другое время показалась бы ему бредом, но сейчас он откуда-то знал или чувствовал. Так оно и есть. Только почему? Зачем? Впрочем, это все потом. Главное, куда она дела Митьку? Где его держит? Что она ему сделала? Никита поддался к ней, грубо схватил за плечи, испепеляя взглядом, тряхнул так, что голова ее дернулась, как у тряпичной куклы. «Где мой сын? Что ты с ним сделала? Отвечай!» «Митя!» — крикнул он, заглядывая ей за спину. «Я ничего не знаю, отпусти меня!» — трепыхалась она, пытаясь вырваться, но тщетно. Дементьев только зверел и продолжал трясти с нещадной яростью, пока не впечатал ее в стену. Затем выпустил, но лишь на миг, и тут же правой рукой сжал ее шею, стиснул так, что Оксана Викторовна побагровела. На лбу вздулась вена. Выкатив в ужасе глаза, она открывала рот, но лишь сдавленно хрипела. Пытаясь убрать его руку, она раздирала ему кожу ногтями, но Дементьев ничего не чувствовал, кроме собственной ярости. «Где он?» Ослабил он хватку. Она только трясла головой и кашляла. По ее щекам, все еще пунцовым, текли слезы. «Никита, успокойся. Нет его здесь», — сквозь кашель стонала она, прижимая руки к горлу. «Я не знаю, где Митя, я ни при чем. Сменку кто-то из ребят в классе забыл. Я забрала домой, чтобы не потерялась. И все. Я понятия не имела, что это Митина сумка». Дементьев с силой оттолкнул ее и рванул вглубь дома. Распахнул первую дверь, кухня. Здесь как раз и радио пело на весь дом. Но никаких следов Мити не было. «Никита, что ты делаешь? Куда ты?» — выкрикивала ему вслед Оксана Викторовна. Но подходить к нему не решалась. «Что ты творишь? Ты в моем доме. Уходи сейчас же, или я вызову полицию. Прекрати сейчас же». Но он ее как будто даже и не слышал. В каком-то лихорадочном возбуждении Дементьев осматривал дом, заглядывая в каждый угол. Не церемонясь, отодвигал и отбрасывал вещи на своем пути. Затем узенький коридорчик сворачивал направо, и за углом обнаружилась еще одна дверь. «Наверное, что-то вроде погреба или подвала», — мельком подумал Дементьев, потому что туда еще надо было спуститься. В один шаг он преодолел небольшую лестницу и подергал ручку двери. Она оказалась заперта. «Митя!» — крикнул снова, ударив кулаком по филинке. И вдруг услышал тоненький, слабый голосок. Дверь была старая, но добротная, дубовая. Плечом ее не высадить, а ногой тоже со ступеней не подберешься. Да и узкий проход не давал места для маневров. Дементьев все равно с иступлением ломился в дверь. Потом метнулся наверх. Оксана Викторовна нашлась на кухне. Она сидела на стуле, ссутулившись. «Ключи быстро!» — рявкнул он. «Не дай бог, сука, с ним что-то! Я же тебя своими руками!» Но она не пошелохнулась и смотрела на него теперь уже без всякого страха. Взгляд ее казался отрешенным, даже пустым. Казалось, она Никиту вообще не видит и не слышит. Из коридора донесся шум. Сначала кто-то громко постучал, потом с грохотом ввалился. «Здрасте! Дема!» — услышал он голос Климова. «Я можно, Клим, сюда, быстро?» В проеме возник Стас. «Что здесь происходит?» — изумленно таращился он. «Клим, «Быстро тащи сюда монтировку, это она», захлебываясь эмоциями, чистил Дементьев. «Сука! Митьку моего! Он в подвале там! Быстро, Стас, монтировку!» Дементьев снова рванул к двери. «Митя, держись! Я сейчас!» Спустя пару минут Дементьев, выломав замок, ворвался в маленькую полутемную клетушку, освещая пространство телефонным фонариком. Холодный затхлый воздух ударил в нос. Кругом были полки, заставленные от пола до потолка банками со всякими заготовками. Несколько банок валялись разбитыми на полу. А в самом углу, прикрывая ладошкой глаза, сидел на рюкзаке Митя. «Митька!» — Дементьев шагнул к нему. Легко, как пушинку, поднял, крепко прижал к себе. «Папа! Папочка, ты пришел!» Митька терся носом о его щеку, трогал холодными пальчиками уши, волосы, словно проверял, что вот он, его папа, настоящий, живой, рядом, что это не сон, не галлюцинация. Потом приник лицом к ложбинке между плечом и шеей и тут же горько разрыдался. «Все, Мить, все, я тут, с тобой, не бойся, все позади, все уже закончилось, сейчас поедем домой, к маме, теперь все будет хорошо». Но Митька только крепче вцепился в него, словно боялся выпустить даже на секунду. Дементьев вынес сына наверх, Оксана Викторовна так и сидела неподвижно на кухне, точно в прострации. Когда они проходили мимо, даже на них не взглянула. В коридоре топтался Стас. «Охренеть!» — пробормотал он, округлив глаза. «Как он?» «Мы поехали. А ты останься с ней. Вызови ментов, дождись их только. Расскажи все».